Эпилог. Радмила. Солнечные лучи мягко проникают сквозь листву деревьев, играя на аллее золотистыми бликами. Летний ветерок доносит аромат свежей травы и цветущих клумб. Воздух наполнен безмятежностью, которую я давно искала и, наконец, обрела. Мы с подругами гуляем в парке неподалеку от нашего дома. Я иду по дорожке с коляской, где сладко спят мои мальчики. Каждый раз, когда я смотрю на них, сердце переполняется радостью и благодарностью. Рядом со мной Ирина и Аврора. Мы обсуждаем последние новости и наши семейные будни. У Ирины в коляске спит их с Зейном сын, у Авроры — крошечная дочка, наследница Камала. Мы стали одной большой семьей. Когда-то мы все прошли через столько испытаний, а теперь можем наслаждаться простыми радостями жизни. Ирина шутит, и мы с Авророй смеемся. Ее звонкий смех перекликается с птичьими трелями. Ирина рассказывает про сына. Ее глаза светятся гордостью и любовью. Аврора подхватывает тему, делясь своими забавными историями о том, как ее малышка учится произносить первые слова. Так замечательно получилось, что наши детки — ровесники. Разница между ними всего в несколько месяцев. А как подрастут, будет совсем незаметно. Теперь у нас своя сборная детского сада — под предводительством хулиганки Марьям, старшей дочери Зейна. Я ловлю себя на мысли, как же я благодарна за этот момент. Вся боль и тревоги прошлого будто растворились в теплом свете этого дня. Я вспоминаю, как долго мы с Бахой шли к своему счастью. Казалось, что жизнь никогда не перестанет испытывать нас на прочность, но теперь все позади. Мы справились. «Ну как, Камал?» — спрашивает Ирина с легкой улыбкой, оборачиваясь к Авроре. «Спокойнее стал», — отвечает она, задумчиво поглядывая вдаль. «Айдару много времени уделяет, они же мужчины. Иногда мне даже кажется, что они с дочкой соревнуются за его внимание». Мы смеемся, представив эту картину. Камал действительно изменился, стал мягче и спокойнее. Я все чаще вижу, как он улыбается. Впрочем, как и Зейн, и Баха. В нашу семью пришли мир и покой. Мой муж, который когда-то был таким непредсказуемым и резким, теперь стал для меня опорой и другом. Глядя на наших детей, я понимаю, что все, через что мы прошли, было не зря. А Зейн ворчит, как всегда. Вставляет Ирина, но в ее голосе нет ни капли раздражения. Но когда думает, что я не вижу, сидит и читает сыну сказки. Это так мило, что хочется подшутить над ними, но боюсь спугнуть этот момент. Они так быстро растут. Ветер слегка взъерошивает мои волосы, и я поправляю прядь за ухо. Мои мысли вновь возвращаются к Бахе. Я представляю его сейчас дома, вместе с братьями и родителями. Наверняка они уже готовят шашлык и ждут нашего возвращения. Эти моменты единства и покоя стали для нас такими ценными. Ирина улыбается, и мы снова смеемся. Птицы щебечут над нашими головами, а солнечные лучи словно согревают не только тела, но и души. «Рада, а твои близнецы, наверное, требуют много внимания?» — спрашивает Аврора. Ее взгляд наполняется заботой. «Я с одной-то едва справляюсь». «Очень, но это того стоит», — признаюсь я, оглядывая своих спящих сыновей. «Когда Баха играет с ними, я забываю обо всех сложностях. Вижу его глаза и понимаю, что у нас все будет хорошо. А еще, понижая голос, будто боюсь, что меня могут услышать. «У нас есть замечательная няня». Аврора кивает, ее лицо озаряется теплой улыбкой. Мы делаем несколько шагов в молчании, наслаждаясь этим мгновением. Вокруг царит мир. Здесь нет тревог, нет спешки. Только мы, наши дети и этот парк, где жизнь течет плавно и спокойно. Где-то неподалеку слышится детский смех, кто-то запускает воздушного змея. Мы останавливаемся на мгновение, чтобы полюбоваться этим моментом, и я чувствую, как в душе воцаряется полное умиротворение. Здесь и сейчас все правильно, все на своих местах. «Хорошо, что у нас есть такие дни», — тихо произносит Ирина. «Порой кажется, что это все какой-то сон, слишком хорошо, чтобы быть правдой». «Это не сон», — отвечаю я твердо. «Мы заслужили это счастье, и я больше никогда не позволю ему исчезнуть». Девушки соглашаются, и мы продолжаем путь в сторону дома. Коляска слегка покачивается на неровностях дорожки, но мальчики продолжают спать. Я чувствую, как мое сердце наполняется теплом. Вокруг нас жизнь, счастье и любовь, и я знаю, что впереди нас ждет еще много таких дней. На подъезде нас уже встречает Айдар. Он машет издалека, позади него бегает подросший щенок. Мы смеемся, ускоряя шаг. Издалека доносятся голоса мужей, занятых приготовлением ужина на террасе. Баха первым подходит ко мне, заглядывает в коляску и улыбается широкой счастливой улыбкой. «Мальчики как, не капризничали?» — спрашивает он, обнимая меня за талию. «Спали всю прогулку», — отвечаю с улыбкой. «Вы справились с шашлыком?» «Конечно, мы здесь мастера», — вставляет Зейн, подходя ближе. Его сын тут же тянет его за руку, требуя внимания. Мы все смеемся, чувствуя, как тепло и счастье наполняют наш дом. Дети, мужья, подруги, родители — все вместе. Это и есть наше настоящее, наше будущее. Бахтияр. Жар от углей приятно греет руки, и я переворачиваю шампуры с мясом, чтобы оно прожарилось равномерно. Запах шашлыка распространяется по всему двору, заставляя желудок сжаться от предвкушения. Камал стоит рядом со мной, с серьезным видом контролирует процесс, как будто от этого зависит судьба всего вечера. Но я вижу, как в уголках его губ играет улыбка. Он тоже расслаблен. Редкое зрелище. «Не переборщи с жаром!» — бросает Зейн, подходя ближе и с показным страхом глядя на шампуры. «Нам еще жить надо после твоих кулинарных экспериментов!» «Смотри, кто говорит!» Смеюсь я, грозясь шпажкой. «В прошлый раз ты сам угробил все мясо, а теперь советы раздаешь. «Это было недоразумение!» С возмущением парирует он, но в его голосе слышится смех. Вокруг слышатся мужские голоса. Дамир с Джином и Алинуром обсуждают что-то о последних ставках и боях без правил в клубе двоюродного брата. Марат делится смешными историями со службы. Игнат делает вид, что внимательно слушает, но мысленно плавает где-то далеко. Булат проверяет настройки музыки, и тихая мелодия вплетается в общую атмосферу. Вся семья собралась, и я ощущаю это тепло до самых костей. Айдар и Марьям носятся по саду, то и дело выкрикивая что-то на своем детском языке. Их подросший щенок бегает следом, весело подпрыгивая и махая хвостом. Я с улыбкой наблюдаю за детьми. Их задорный смех — это лучший звук в мире. Камал тоже замечает эту картину и кивает в сторону детей. «Смотри, они уже целую армию организовали!» — шутит он, скрестив руки на груди. «Дай бог, чтобы все наши проблемы ограничивались только детскими играми». Тихо отвечаю я, отгоняя воспоминания о прошлых трудностях. Мы обмениваемся взглядами, и в этой тишине я чувствую всю силу нашей братской связи. Мы прошли через многое, но сегодня все иначе. Сегодня мы просто семья. «Мясо готово почти», — объявляю я. «Ждем только наших девушек». Как по заказу, ворота открываются, и на дорожке появляются Рада, Аврора и Ирина с колясками. Я невольно замираю на миг, глядя на свою жену. Рада лучится счастьем, ее лицо светится в мягком свете заходящего солнца. Мои мальчики мирно спят в коляске, а ее глаза встречаются с моими. В этот миг я чувствую, как что-то теплое и родное накрывает меня с головой. «Мальчики как, не капризничали?» — спрашиваю я, обнимая жену за талию. «Спали всю прогулку», — отвечает она с улыбкой. «Вы справились с шашлыком?» «Конечно, мы здесь мастера», — вставляет Зейн, подходя ближе. Его сын тут же тянет его за руку, требуя внимания. Камал тем временем помогает Авроре, подхватывая дочку на руки, а Зейн принимает у Ирины сына. Мы все собираемся у большого стола на террасе. Голоса смешиваются в единую волну. Смех, шутки, детский лепет — все это создает удивительное ощущение уюта. «Эй, Айдар!» — кричит Зейн, подмигивая племяннику. «Тебе достанется самый большой кусок, если сможешь обогнать Марьям до яблони!» Дети тут же бросаются на перегонки, а мы смеемся им вслед. Камал бросает взгляд на их догонялки и усмехается. «Ну что, пора накрывать на стол?» — спрашивает он, растирая руки. Я поднимаю глаза к небу, которое уже начинает темнеть. Первая звезда мерцает на горизонте. И в этот момент я понимаю, все идеально. Здесь и сейчас. Рада касается моей руки, и я оборачиваюсь к ней. «Спасибо тебе», — тихо говорит она, глядя прямо в глаза. Ее голос звучит мягко, но я чувствую в нем глубокую искренность. «За что?» «За все это. За семью, за нашу жизнь». Я улыбаюсь и накрываю ее руку своей. «Это ты сделала нас такими. Ты и наши дети. Я бы ничего не смог без тебя». Она молчит, но ее глаза говорят больше, чем любые слова. Я обнимаю ее, вдыхая запах ее волос, и чувствую, мы справились. Все самое сложное позади. Теперь нас ждет только счастье. На террасе уже накрывают блюда, пахнет специями, дымком и свежими овощами. Булат включает музыку чуть громче. Я слышу, как дети визжат от восторга, играя с собакой, и понимаю, это то, ради чего стоило пройти через все трудности. Вскоре к нам присоединяются сестры и родители. Мама светится от гордости, а отец внимательно смотрит на нас, как будто пытается впитать в себя каждый момент. Он поднимает бокал, и все в тишине ждут его слова. «Хочу сказать несколько вещей», — начинает спокойным, но уверенным голосом. «Смотрю на вас всех и понимаю, что наша семья стала такой, о какой я всегда мечтал. Единым целым. Мы прошли через многое, но теперь, глядя на вас, на наших детей и внуков, я знаю, мы справились. Пусть так будет всегда. Пусть нас объединяет не только кровь, но и любовь, забота и поддержка друг друга». Мама, счастливо улыбаясь, добавляет. «Осталось только наших девочек выдать замуж за достойных мужчин, и наша родительская миссия будет выполнена». В этот момент старшая сестра Амина неловко роняет бокал, который с глухим стуком падает на стол и разбивается. Вокруг повисает неловкая тишина. «Ты в порядке?» Тут же спрашивает Камал, бросая на нее внимательный взгляд. «Да-да, все нормально», — быстро отвечает она, но ее лицо пылает от смущения. Она избегает взглядов и поспешно собирает осколки. Я замечаю, как Булат напряженно смотрит на нее. Его глаза выдают больше, чем он хотел бы показать. Между ними что-то есть? Или это просто случайное совпадение? Амина сбегает в дом. Отец недовольно хмурится, но не задает вопросов. Остальные тоже предпочитают не поднимать тему, а я решаю про себя. Потом обязательно выясню, что здесь происходит. Все молча кивают, а затем поднимают бокалы. В этот момент я чувствую что-то большее, чем просто семейное счастье. Это наш дом, наша сила, наша жизнь.